Юлий Ким. Слово о Ковале. Интересно спросить узнавших его, каким Коваль вспоминается первым делом, сходу, навскидку. Многие, наверное, скажут, за столом с гитарой. Кому-то, возможно, он представится с ружьем на охоте. Иным барышням, как я, полагаю, вспомнится его горячее и нежное лицо, близко-близко. Я же сразу вижу его над теннисным столом, в полете удара, в атаке, в том отдельном заветном местечке нашего пединститута, который называется «Круглый зал». Это бывшее фойе бывшего парадного входа с колоннами по периметру, предполагающими гардероб за ними, с короткой широкой лестницей, ведущей из фойе прямо в огромный трехэтажный внутренний зал нашей альма-матери, с высоким стеклянным потолком, воспетым им с такой чудной силой, в одной из лучших его новелл «От красных ворот». Сам парадный вход, однако, давным-давно закрыт наглухо, и фойе таким образом образует собой уютный карман, где в наше время располагался теннисный стол, как раз в размер круглого зала, учитывая необходимое пространство вокруг стола, особенно при защите, несравненным мастером, который был Женя Немченко по прозвищу Кок, из-за пижонского кока, украшавшего его пижонскую голову. Рост он был длинного, сложение худощавого, и в игре был подобен изящному гибкому хлысту, или, я бы сказал, стеку, поскольку Кок был, безусловно, джентльмен. Так вот, если в атаке Женя был расчетлив и точен, то в защите неотразим. Смотреть на их игру с Ковалем было наслаждением. Юра атаковал не мешко, из любых положений. Атаковал сразу, хоть справа, хоть слева, всегда. На чем его и подлавливал соперник, посылая ему перекрученные мячи с непредсказуемой траекторией. То есть от Юры летели пули, а от Жени — бабочки. Этот процесс превращения молниеносного свинца в трепетного мотылька был завораживающим. Женя ждал выстрела и, изогнувшись в талии навстречу, дугообразно взмахивал ракеткой, как ботаническим сачком, зачерпывая пулю в ее полете и щедрым королевским жестом, возвращая Ковалю порхающий шарик, не забыв подкрутить подарок в какую-нибудь коварную сторону. При этом Кок красиво откидывался назад, так благородно откидывается Атос в исполнении Вени Смехова, после того, как бывало проткнет очередного гвардейца. И тут же сжимался в гибкую пружину, ожидая следующего выстрела. И как он ухитрялся выуживать эти Юрины торпеды из всех углов, подгребая чуть не с полу, уму непостижимо. Но ухитрялся, и нередко видно было, как Юра уставал нападать на эту мягкую, податливую и непробиваемую оборону. Но все же чаще утомлялся неутомимый Кок, потому что, согласитесь, непрерывно сжиматься и разжиматься все-таки утомительнее, чем молотить справа и слева, раз навсегда наклоняясь над столом в полете атаки. И всю-то свою жизнь Коваль так и провел в атакующем стиле, разбежалось было перо продолжить воспоминания, однако стоп. В футболе, теннисе, да, но в жизни он не атаковал. Он увлекался, с головой вовлекаясь в свое увлечение, так что оно становилось его занятием. В итоге у него оказалось три главных дела — литература, изобразительное искусство и охота с рыбалкой. Сочинение песен занятием не стало, но регулярно сопутствовало. Что касается женщин, то увлечение ими было обязательным условием его существования, и женщины его, каких я знал, все были хорошие. Служил Юра совсем немного, года 2-3. Сначала в школе, затем в редакции, это и все. От армии ему, слава богу, как-то удалось уклониться. И получается, что всю свою жизнь он занимался исключительно тем, чего сам хотел. В Избор все-таки тянул журналистскую лямку. Ездил по заданиям, сдавал репортажи. Юра тоже ездил, но куда меньше, и привозил не репортажи, а полноценные вещи, вроде Алова. То есть задание Коваль превращал в художественный замысел и отчитывался главным образом перед собой. Идеально сложились обстоятельства для его жизни. И он ими пользовался, как я думаю, если не на все 100, то уж не меньше, чем 90. Это очень много. Очень. Мои, например, обстоятельства сложились тоже удачно, хотя и парадоксально. Советская власть за диссидентство уволила меня из школы, запретила выступать с концертами, но великодушно оставила за мной кинотеатральное поприще, совмещать которое с диссидентством невозможно. И вот в 1968 году, в 32 года, я стал тем, кем мечтал, свободным художником на любимом поприще, и уж почти 40 лет не встаю по звонку на работу. И открылась мне даль вожделенная. И спросите меня, на все ли 100 использовал я ее, и лучше даже не спрашивайте. Он меня любил. Я его тоже, хотя закадычными друзьями мы не были. Поэтому у меня с ним немного наберется совместных событий. Собственно, всего-то одно у нас общее приключение — участие в съемках фильма «Улица Ньютона, дом 1», вскоре после института. Хотя истоки сюжета как раз в институтской жизни, в течение которой Коваль познакомился со знаменитой троицей скульпторов Лэмпорт, Сидур, Силис, называлась она, что звучало почти как «Мене Текел Фарес», то есть значительно и загадочно. Прекрасные были мастера высочайшего уровня, на мой взгляд, одного ряда с такими, как Эрзя, Каненков, неизвестный. Из них теперь только Силис здравствует, дай ему, Боже, долгих лет. А тогда они располагались в своей общей мастерской недалеко от парка культуры, в двух шагах от нашего института, и мы эти два шага не раз проделывали и всегда были радушно принимаемы. В конце 62-го, в этом гостеприимном подвале, мы с Ковалем очутились в одной компании с кинорежиссером Теодором Вульфовичем. Он как раз собирался снимать фильм «Улица Ньютона, дом 1» про физиков и лириков по сценарию молодого Эдика Родзинского, и ему для эпизода «Студенческая вечеринка» нужны были вошедшие в моду барды своими песенками. И в нашем с Ковалем лице он этих бардов услышал в самой что ни на есть натуре. В две гитары грянули мы, и моих гренадеров, и Юрину незабвенную, когда мне было лет 17, Вульфович вошел в азарт. Он был такой подвижный, ладный, под наш развеселый чес выдал какой-то невероятный Чарльстон, немедленно пригласил нас сниматься в упомянутом эпизоде. И вскоре мы оказались в Питере на Ленфильме. В просторном павильоне в декорациях скромной малогабаритной распашонки привычно ударили мы по струнам, и кроме вышеуказанных спели свежесчиненную, специально для фильма песню, мой первый в жизни кинозаказ, фантастику, романтику. И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. Мне на вечеринке повезло больше, чем Юре. Участников разделили на танцующую часть и закусывающую. Я был зачислен во вторую. Смена длилась несколько часов, дубль за дублем. Юра танцевал, я закусывал. В перерыве проголодавшийся Коваль подошел к столу и потянул к себе тарелку с винегретом. — Не трогайте реквизит! — завопила помрешь. — Что ж такое? Третий дубль снимаем, а на столе уж нет ничего. Помнится, я стащил для Юры огурец, что мало его утешило. Мне-то закусывать не только не запрещалось, а прямо полагалось, согласно режиссерскому замыслу. Зато в танцевальной группе Юра имел абсолютный успех. А там на подбор были хорошенькие девушки, и дни его между съемками были упоительными. Не помню, снимался ли он еще когда-либо. Как-то видел я его в телепередаче «Спокойной ночи, малыши», где он до того был натужен и неестественен, что я еле досмотрел. Нет ж, не его это было дело. Вот Висбор, да, это актер природный. Без никакой школы, если не считать институтских капустников, где он блистал не хуже Петра Фоменко, блистательнее которого не было и нет на свете никого. Мы с Ковалем тоже малость поблистали в художественной самодеятельности, тоже в капустнике, правда, всего один раз. При Висборе-то с Ряшенцевым институтская капуста была в цене. Еще в какой, вся Москва сбегала смотреть. Их юмор был внятен, расходился в списках. Сегодня ты изменил группе, завтра ты изменишь родине. Облить презрением и поджечь. Ночь полярная, крест. К нам в Ярангу вор залез. Хорошо, что он залез не в родную МТС. Куплет сознательного Чукчи. Словно по сердцу ножом, жизнь детей за рубежом и так далее. Пришла, однако, и наша очередь. Коваль, Валера, Агри, Колянский и я к той поре уж были отравлены оба риутством и веселились за рамками смысла. Д'Артаньян. Я иду со станции от девушки Констанции, от девушки Констанции Бонасье. Рошфор. Напрасно шел со станции от девушки Констанции, уж ей не принесешь ты Монпансье и тому подобное. Причем мы имели наглость разыграть эту чушь на институтской сцене, чем вызвали общее недоуменное хихиканье. Еще хорошо, что не освистали. У этого юмора имеется своя интонация. Кроме Коваля, ей владеет еще только Леша Мизинов да Миля Херсонский. Передать его невозможно. Вот Миля подходит к Леше и хлопает его по плечу. — Печорин! Отчего ты чорин? И ха-ха! Вот весь юмор. В небольших шедеврах Коваля, особенно в авторском исполнении, интонация звучит во всей полноте. Смотри его «Гена, идущий с рентгена» или «Иван Грозный, его сын Иван», а уж эта песенка его одна из первых. «Эх, из тюремного окошка вылезает атаман, финский ножик на припасе и заряженный наган. Эх, ты наган семизарядный, в реку брошу я тебя». Ты зачем осечки делал, когда резали меня? Эх, меня резали, резаки, я на столике лежал. Мой товарищ Колька Силис, или Вомка Лемпорт, или Юра Висбор, мою голову держал. Эх, задушевного товарища не стало у меня. Как несчастная девчоночка, стал с мальчик я. Источником вдохновения, если не ошибаюсь, явилась операция по поводу аппендицита, пережитой автором. Они с Лешей Мизиновым еще тогда в институте вместе начали повесть о странстве капитана Суэровыира с командой. Некоторые фразы оттуда застряли в памяти навеки, например, «Ананасана, баранасана!» — вскричали пираты и театрально побежали на абордаж. Так что в Ватерлинии фрегата «Лавр Георгиевич» заскрипела в тиши океана лет за 30 до полного воплощения замысла в последней вещи Коваля. А между Суиром юности и Выиром зрелости расположилась вся Юрина жизнь и вся его проза, в которой этот юмор с оттенком сюра органически слился с изумительной лирической ноты, с тем, что Юра называл вслед за Шергиным весельем сердечным. Без веселья Коваль не Коваль, хотя в самом-то начале были у него робкие заходы в чистую лирику, вроде «Одуванчик желтым был, сделался седым, ты моя весна красна, растаяла, как дым». Или тот рассказ, где его герой в сумрачном лесу вдруг услышал звуки рояля и побежал туда, попадая в такт. Нередко я поддразнивал Юру этим попаданием, отчего он добродушно отмахивался впоследствии. К дружбе Юра относился ответственно. Советы, мнения, просьбы выслушивал всегда внимательнейше. Когда в 83-м году возникла мысль о ежегодном институтском сборе в конце декабря, он сразу же предложил свою мастерскую, как место собрания нашей компании, человек 30. И каждый год накануне даты обзванивал всех и готовил елку и всяческую закусь. А когда Ряшенцев попросил сдвинуть дату, иначе у него не получалось участвовать, Юра опять же обзвонил актив, чтобы принять решение коллегиально. А уж когда на почве литературных разногласий дошло дело до выяснения отношений с лучшим другом Лемпортом, что привело к полному разрыву Ткалых, уж как он переживал, о чем без смеха не может вспоминать другой лучший друг Силис, который в конце концов и помирил друзей к их обоюдной радости. Стихийный человек и отъявленный диссидент Петя Якир ему нравился больше, конечно, стихийностью, чем диссидентством. Они любили вместе выпить и попеть, когда мне было лет 17. Однако опасная атмосфера диссидентского существования была совсем не для Коваля. Он был вольный художник и вольничал в своем художестве, как хотел. Прекрасная его палитра при этом никак не задевала советскую власть, ибо предпочитала другие объекты для изображений. А и не сталинское все-таки было время, когда убили просто за то, что вольничает. Ко всякого рода протестам и возмущениям Юра очень даже прислушивался, с полным сочувствием, но участвовать в них не стал. Так и говорил. Боюсь, хотя дело было не в боязни, а в натуре, для которой и славить власть, и порочить было неестественно. А когда в самый разгар диссидентства Петя все же заносила в Юрину компанию, то выпивали и пели оба с прежним азартом, причем Петины топтуны запросто могли топтаться где-нибудь поблизости. Ну вот Петю посадили, потом осудили осенью 73-го года, как уж было заведено на Москве. Вокруг суда собралась небольшая толпа сочувствующих, что по тем временам особым подвигом не являлось. Но любому, разумеется, было ясно, что его появление будет немедленно зафиксировано, из чего совсем не обязательно следовали репрессии, но могли. И Юра пришел. Весь напряженный, всклокоченный, пришел совершенно не в свою тусовку, но пришел, оглядываясь, разговаривая в полголоса. Не мог не прийти. Друга Петьку судят. Помочь ничем невозможно, но ведь это же сукой надо быть, чтобы не прийти, хотя бы посочувствовать. Известная история, когда Оренбург, весь белый от страха, ушел с собрания, где клеймили космополитов, и надлежало голосовать за гнусную партийно-антисемитскую резолюцию. Какое геройство! Ушел с собрания. А вот геройство! По тем-то людоедским временам еще какое! Юра, наоборот, на собрание пришел, хотя никто его не обязывал, кроме собственного чувства. Подвиг, не подвиг, но, безусловно, поступка. В песенном деле он охотно уступал все пальмы друзьям, мастерам жанра, то есть Визбру, и мне, хотя не знаю, чьи песни пели охотнее, свои или его. У Юры их было немного, десятка два всего, зато какие! Ряшенцев в своих воспоминаниях целую главу посвятил только одной из них, нашей всеобщей любимице, когда мне было лет 17. Он этой строкой всю книгу даже назвал. Кто хочет послушать, как ее поет Коваль, пусть разыщет фильм «Улица Ньютона, дом 1» и песню услышит, и Коваля увидит 25-летнего, которому там и 20 не дашь. Юра очень хороший писатель. Правда, он всю жизнь комплексовал на этот счет. Наверное, ему хотелось услышать о себе чье-нибудь очень для него авторитетное мнение, чье, не знаю, ну, может быть, Бахтина или Аверинцева, что он стоит на одном уровне, скажем, с Пришиным или там Житковым. Здесь я пас, и в смысле эрудиции, и в смысле авторитетности. Скажу только, что для меня-то Юра значит очень много, так как именно он и еще три человека, сами того не подозревая, сформировали мою собственную писательскую интонацию, а это основа стиля. Ну и, разумеется, среди книжек, которые я люблю перечитывать, обязательно стоят его на одной полке с Самойловым, Бродским, Булгаковым. Очень вкусная проза. Помню, в институте удивил меня провинциал и мой однокурсник Гриша Фельдблюм. Перечитываю записки охотника, не спеша, по абзацу. Это наслаждение. Перевод «И я точно так же» перечитываю Юру. Правда, в отличие от других читателей, я еще слышу его голос и вижу его лицо. Эх, не получилось у меня сходить ли, сплавать ли с ним на какую-нибудь его охоту-рыбалку, уж до того начитался я. Надышался его рассказами, пахнущими сырой землей, опятами и картофелем дым. Раза два уговаривались мы с ним. Не вышло. Поэтому вышло у нас одно только плавание, сочиненное мной уже после его кончины, и сочинял я наше путешествие с горьким упоением. И все наши с ним разговоры списаны мной словно с натуры, хотя плывем мы с ним на том свете, где, не исключаю еще и правда, друг доповедаемся. 21 июля 2007 года. Петелина. Дача.